Кризис современного мышления. В начале 21 века утверждение о том, что философия призвана выполнять определенную обязанность, многим может показаться продиктованным скорее верой, чем здравым смыслом, особенно учитывая уничтожающую критику, которой разум подвергался на протяжении всего прошлого столетия. Кризис современного мышления, то есть кризис в понимании функций сознания, был предсказан еще в XIX веке, мыслителями, представлявшими так называемую «философию подозрения» – Карлом Марксом, Зигмундом Фрейдом и Фридрихом Ницше. Рассматривая предмет с разных сторон, все трое мыслителей сходились в том, что современное сознание чем-то замутнено, скрыто. Маркс видел причину этого в идеологии, ведущей к естественному господству буржуазии над рабочим классом. Фрейд – во власти бессознательного, под чьим давлением появляются невротические личности и даже целые сообщества. Ницше – в стремлении к утверждению Аполлонова сознания, которое выливается в христианскую мораль святого, являющегося идеальным кастратом. Таким образом, у каждого из них, в конце концов, возникали сомнения по поводу инструмента мышления, собственного разума, постепенно начинающего меркнуть, словно в нем гасили огни. Те самые огни, благодаря которым в эпоху Просвещения он был вознесен на небывалую высоту, как единственный бог, ведущий человечество вперед. Однако упреки в его чрезмерном влиянии и одновременно беспомощности привели к тому, что ясность уступила место замутненному восприятию. Характерное для эпохи постмодернизма стремление к абсолютности и завершенности нашего мышления, а также убежденность в возможности достижения объективного знания, оказались чрезмерны для восприятия разумом, дрейфовавшим в саргассовом море собственного бессознательного. К кризису разума, несомненно, привели также новые научные открытия, особенно в области квантовой физики, показавшие нам иную реальность, в которой нет ничего абсолютного, и все зависит от случая, почему ее и невозможно понять с точки зрения субъекта-наблюдателя. А теория хаоса доказала, что ни один субъект не может познать себя извне, поскольку сам является частью данной реальности.